Нам все-таки удалось сгладить неловкий момент, так как Минами вовремя опомнилась и, покраснев как рак, выпроводила меня из комнаты. Ну и слава богу, не пришлось самому сбегать. Этим же вечером после сытного ужина мы с егерем и Кичиро Евграфычем расположились у камина в гостиной. Мужчинам я налил коллекционного виски, а сам же потягивал чай с бергамотом. По законам империи пить разрешалось с 22 лет. Да и, говоря на чистоту, мною было столько выпито в прошлой жизни, что сейчас употреблять совсем не хотелось. Печень до сих пор испытывала фантомные боли. Значит, старик вылез из своего захолустья, задумчиво произнес Петр Петрович. И чего хотел? Мира. Просил не разжигать войну. Он знает про вас и про то, что вы замышляете. Надеюсь, ты не стал ему ничего отвечать. Ну я же не дурак. Ярослав, никто не будет против, если ты не будешь участвовать в последующих событиях. Но отказываться от нашего плана мы не собираемся. Это невозможно. Я покачал головой. Ну, во-первых, неважно, буду я участвовать или нет. Салтыков четко дал понять, что все равно отомстит за смерть сына. Во-вторых, мне наоборот хочется принять большее участие в предстоящих событиях. Михаил Салтыков убил моих родителей, а теперь пытается уничтожить семейный бизнес и пустить нас по миру. Не думаю, что столь импульсивная личность откажется от своих планов, даже если его отец против. Без обид, Ярослав, но твоя помощь нам не понадобится. Ты только-только открыл свою первую технику, а боевой опыт отсутствует в принципе. Единственное, что можешь сделать, это не влезать в неприятности и быть максимально осторожным. То же самое касается твоей тети и двоюродной сестры. В любой охранной системе можно найти лазейки, а в вашей тем более. Как я понял, Витя с этим вопросом особо не заморачивался. Не стал ничего отвечать, ведь егерь был абсолютно прав. Я не владею техниками, не умею стрелять и драться. Вот чем я буду полезен бравым воякам с огромным военным опытом, тем более нужно учитывать, что мне абсолютно неизвестна специфика боевых операций в этом мире. Собственно, и в своем мире я про это ни черта не знал. По-хорошему, я посоветовал бы тебе перейти на удаленку, чтобы вообще не выходить из дома, но Светлана Федоровна дала четкие инструкции касательно твоих будущих тренировок, а не выполнить ее приказ чревато серьезными последствиями. Молчавший до этого момента Кичиро Евграфыч хмыкнул в усы. Он тоже явно опасался директрису. Тем временем егерь продолжил. В принципе, можно было бы проводить тренировки здесь. Только надо организовать машину для Килы. Она живет в другой части города. Ладно, этот вопрос я обсужу с Шуйской. Пусть сама принимает решение. Кир, ты-то чего молчишь? Участковый самурай задумчиво посмотрел в камин, после чего залпом выпил остатки огненной воды. Меня немного расстраивает, что вы изначально не предложили мне участвовать в этой авантюре. Друг, мы не хотели, чтобы ты лишился своей должности. Плевать на должность, генерал Панкратов чтит законы чести и поймет мое решение. Так что, он хищно улыбнулся, а его глаза заблестели, убьем Салтыкова. Глава 14. Жив, цел, ворон. Обязательно устраивать это безобразие в моем, то есть нашем доме, возмутилась Ханака, жестом приказав служанке убрать разбитое зеркало. Егерь не обратил внимания на ее слова и создал перед собой громоздкий треугольный щит из серой ранговой пыли. За 8 дней тренировок он так ни разу не показал собственных техник. Впрочем, ему это и не надо было. С нами он справлялся одной левой, или одной правой, зависело от его настроения в конкретный день. «Давай, Ярослав, попробуй еще», — подбодрил меня преподаватель. «В прошлый раз почти получилось». Я снова отдал мысленный приказ и создал перед собой большого черного ворона. Имеющегося количества пыли хватало только на одного пернатого, но для первой недели тренировок и это было круто. Хотя бы в обмороке перестал падать, уже хорошо. Миллиметров миллиметров мммм. Со стороны послышалось мычание Килы, которой Петр Петрович заткнул рот, созданным пылью кляпом. Девушка такого обращения с собой определенно не оценила, поэтому уже минут 20 сидела и показывала в нашу сторону средний палец. Сама виновата. Предупреждали же молчать во время тренировок, но нет, ей снова приспичило повозмущаться. Я вытянул руку вперед и приказал ранговой пыли атаковать егеря. Ворон тут же сорвался с места и на всей скорости врезался в щит. Но у меня снова ни черта не вышло, щит остался целым. А это значит, что пробудить пробивную способность вороновых пока не выходит. Еще в первые дни тренировок я собрал и изучил всю имеющуюся информацию про родовые техники нашей семьи. Хотелось понять, есть ли какие-то специальные тренировки для развития собственного потенциала, и что вообще должно получиться в конечном результате. Данных было немного, но общее представление у меня все-таки появилось. Техники Вороновых обладали мощнейшей пробивной силой и прочной защитой. Дед Вод, к примеру, своими птичками во время войны подбивал танки. На это были способны немногие аристократы. Это быстро возвысило наш род на какое-то время. К сожалению, у техники чернокрылых был существенный минус. Для полноценного использования требовалось огромное количество ранговой пыли. А так как мой отец и дядя так и не перешли планку в 2000 контролируемых единиц, на полную использовать техники они так и не смогли. У меня же в обозримом будущем количество контролируемой ранговой пыли будет внушительным, поэтому этой проблемы возникнуть не должно. Но пока что она встала передо мной в полный рост. В первую очередь из-за отсутствия серьезной суммы на семейном банковском счету. Да и с запорожцем все было не так просто. Оказалось, что желающих купить элитную тачку с рук практически не было. Люди с деньгами предпочитали брать абсолютно новую машину. И скидки их, естественно, не интересовали. Но сегодня мне, вроде как, повезло. Утром написал один из одноклассников и предложил купить запорожец. Вечером мы должны будем пересечься на подземной парковке галереи. Егерь сначала очень скептически отнесся к этой идее, но потом все же решил, что устраивать нападение под элитным бизнес-центром никто не будет. Но все же он выделит двух человек для моей охраны. Важность продажи авто и последующей покупки ранговой пыли никто не отменял. На самом деле, все могло быть намного проще. После смерти отца его пыль должна была достаться мне по наследству. Но так как пользоваться ею со своим старым потенциалом я не мог, пришлось передать ее дяде во временное пользование. Хотя, учитывая его резкое исчезновение, может и навсегда. «Хорошо, на сегодня хватит», – произнес егерь, убирая свою пыль в карманы на поясе. Импровизированный кляп тоже исчез, так что Кейла снова могла говорить. Но, как ни странно, просто надулась и демонстративно отвернулась в другую сторону. «Ярослав, во сколько сегодня твоя встреча?» «В 7 часов на парковке. Савелий придет вместе с отцом и своим техником. После того, как проверит исправность машины, сразу оформим сделку. Там как раз на 3-м этаже нотариальная контора есть». «Хорошо, мы туда поедем за час до встречи и проверим все. Нельзя сбрасывать со счетов, что это может оказаться ловушкой Салтыкова. Мне кажется, что вы перестраховываетесь», – прощебетала Ханака. «Покушение на аристократа и так не останется безнаказанным. А если оно произойдет на территории галереи, то новость тут же разлетится по всему Петербургу». Она довольно шустро сообразила, что какие-либо отношения между нами закончились, поэтому полностью переключилась на холостого Петра Петровича. А он, в свою очередь, делал вид, что не замечает этого повышенного внимания. Уж не знаю, в чем именно там была проблема. Может, поинтересуюсь, когда разберемся с графом Салтыковым. Сам преподавать, мужик хороший, да тетю неплохо куда-нибудь пристроить. Красивая же женщина, нельзя ей дома запираться. Салтыков уже несколько лет ходит по краю, начал объяснять егерь. Только влияние семьи, а в первую очередь отца, позволяло избегать серьезных наказаний. Но в итоге он мог подумать, что теперь любой поступок сойдет ему с рук, так что лучше подстраховаться. «Вы мужчины, вам решать», – кивнула тетя с серьезным выражением лица. «Останетесь на обед, Кейла, ты сегодня с нами, машина приедет только в 5, так что выбора у меня не особо много», – буркнула фиолетоволосая. Ханака кивнула. «Петр Петрович, благодарю, но нет, перед вечерней встречей у меня еще есть некоторые дела». Он запустил свою пыль на подзарядку и присел на кресле возле камина. «Ну а мне предстоит прогулка с Еленой Романовой», — добавил я. «После того, как Петр Петрович договорился с директрисой о моем домашнем обучении, Романова настойчиво требовала встречи со мной. Сперва думал, что преподаватель будет против, но он, к всеобщему удивлению, не увидел в этом ничего плохого. Даже наоборот. Во-первых, егерь считал, что мне не помешает столь могущественный покровитель. В будущем это бы сильно помогло роду Вороновых. А во-вторых, пока нахожусь рядом с Романовой, мне точно не стоит опасаться покушения. Салтыков, конечно, отморозок, но отнюдь не дебил. К тому же в службе безопасности императорского рода работают лучшие. Так что оттуда я точно вернусь целым и невредимым. Поэтому сегодня нам предстоял выезд на какую-то выставку в галерее «Березка». Мне туда совершенно не хотелось, но раз уж девушка пригласила, то нечего ломаться. Тем более, Как мне намекнул Петр Петрович, членам императорской семьи не отказывают. За последнюю неделю у нас таки получилось решить вопрос с поставками. Причем получилось это совершенно случайно. Как-то вечером разговаривал с Демьяном по поводу последних событий. Ну он и ляпнул, что одна девочка из параллельного класса хочет со мной познакомиться. А так как она сказала Пухляшу, что приведет подругу, то Демьян был очень заинтересован в моем участии в этом свидании. А я, естественно, согласился. Ведь оказалось, что эта девчонка является внучкой мучного магната, который по просьбе своей любимицы решил наш вопрос. Не напрямую, конечно, все будет проходить через посредников. Так что Салтыков поймет что-то, только если начнет копать. К тому же и девчонка оказалась веселой и адекватной. По крайней мере, по переписке. Так что можно и сходить на свидание, меня ведь это ни к чему не обязывает. Только сперва избавимся от домашнего обучения. Неожиданно телефон начал вибрировать, а следом включился трек «Шальная императрица». И нет, ничего общего с песней из нашего мира он не имел. Тут это был рэп. Ужас, конечно, но зато подходит к случаю. «Да-да», — жизнерадостно произнес я, отвечая на звонок. «По какой причине все отменяется? А с чего ты решил, что все отменяется?» Недовольно буркнула Романова. «Я не прав, прав, у отца произошло что-то важное. Вызывали даже, неважно. В общем, давай перенесем встречу на следующую неделю. Без проблем, ваше высочество. Буду ждать от вас звонка. Угу». Она положила трубку, а я решил еще немного поваляться перед встречей. «Нет выставки, нет проблем. Отлично». Светлана Федоровна была в хорошем расположении духа. Утренний разговор с генералом Панкратовым и ее давним другом Кириллом Олеговичем Салтыковым прошел очень успешно. Кажется, вопрос с безопасностью мальчика решался в положительную сторону. Эта троица негласно договорилась, что старик отодвинет своего сына от управления родом, а генерал убедит сослуживцев Воронова не развязывать войну. Все останутся в выигрыше, особенно она, ведь ей достался Воронов. Осталось только дождаться, когда старший Салтыков поговорит с Михаилом, и это должно произойти с минуты на минуту. Но вместе долгожданного звонка дверь в ее кабинет неожиданно отворилась, и в проеме показался граф собственной персоной. Он накинул девушку пренебрежительным взглядом и вальяжно расселся на кожаном диване. «Не помню, чтобы приглашала вас, Михаил Кириллович», — ледяным тоном произнесла директриса, незаметно включая систему защиты. В этот же момент 4 автоматических пулемета активировались и навелись на незваного гостя. Младшего Салтыкова не должно было быть здесь. К тому же Клавдия Семеновна не могла просто так пропустить наглеца, а значит, надо срочно проверить, в порядке ли она. Хотя нет, забыла, все нормально. Старушка попросила сегодня выходной, чтобы сходить на утренник к своему внуку. Граф бросил ленивый взгляд на включенную защиту и ухмыльнулся. «Это вы так родителей ваших студентов встречаете, Салтыков, не испытывай мое терпение. Спрашиваю в последний раз, какого черта ты тут делаешь? Пришел расставить все точки над «и». Ну и заодно предупредить вас», он нагнулся вперед и автоматические пулеметы сразу среагировали на его движение. «Но стрелять пока что не стали. Не советую переходить мне дорогу. Мой отец больше ничего не решает в нашей семье, а генерал Панкратов давно утратил доверие императора». Он хищно улыбнулся. «Вы до сих пор считаете, что от вашего мнения что-то зависит? Думаете, что вас боятся и уважают? Нет, времена меняются, и теперь пришел черед других, более молодых и амбициозных. И если ты, старая рухлядь, встанешь у меня на пути, я тебя прикончу. И плевать мне на сказки, которые про тебя рассказывают. Прям-таки прикончишь». Шуйская издала писк и испуганно прикрыла ротик. «Не сомневайся». Выражение лица директрисы неуловимо поменялось. Больше не было той легкости и наивности, а в глазах плескалось безмерное спокойствие и уверенность в себе. «Такой красивый, но такой тупой», — произнесла она, поднимаясь с кресла. Салтыков среагировал на угрозу и тут же выпустил синюю пыль, моментально облепившую его тело, и уже через мгновение в него ударили несколько пулеметных очередей. Сама Светлана Федоровна неспешно шла в сторону своего противника. Естественно, она не думала, что оружие сможет его остановить. Ей просто нужно было немного ослабить графа. Внезапно она сорвалась с места и, остановив мысленным приказом пулеметные выстрелы, подбежала к Салтыкову. Мощный удар в висок, а следом сразу в челюсть. Директриса не боялась бить по защите графа, так как ее тело тоже окуталось белоснежной пылью. Шуйская сделала подсечку, перекинула врага через бедро и отшвырнула в противоположную стену. Но не успел Салтыков подняться на ноги, как многоствольные пулеметы снова дали по нему очередь. «Я не стану тебя убивать», — директриса поморщилась, заметив сломанный ноготок на правой руке. «По крайней мере, сегодня». От былого спокойствия, как и от спеси, Салтыкова не осталось и следа. Он прижался к стене и с большим трудом удерживался на ногах. Да что за монстр стоит перед ним? Он даже ни одной техники не успел применить, а Шуйская практически обнулила его защиту. К тому же сама толком не воспользовалась ранговой пылью. «Вы ранены, граф», директриса невозмутимо подошла к ошалевшему мужчине и пустила несколько песчинок на лечение пулевых ранений. Защита Салтыкова пропустила парочку последних выстрелов. Благо, ничего важного они не задели. После лечения Михаил Кириллович почувствовал себя немного получше. Нет, он по-прежнему выглядел как побитый пес, но вот физическая боль практически исчезла. Шуйская жестом предложила ему вернуться на прошитый сотней пуль диван, а сама присела на собственное кожаное кресло. Кажется, ее ни капли не смущал полный разгром, царящий в кабинете. Даже дубовый стол был разломан надвое, упавшим на него Салтыковым. Эх, это ведь ручная работа. Граф неуверенно подошел к дивану и бросил испуганный взгляд на пулеметы. Он уже понял, что рассказы о свирепости Шуйской правдивы, и что в данный момент его жизнь висит на волоске. «Где ваш отец, Михаил? Мы уже полчаса как должны были выйти на связь. Он, только не вздумай врать мне, мальчик». Салтыков бросил на нее еще один напуганный взгляд. Сейчас он хотел только одного – покинуть этот кабинет целым и невредимым, а отомстить он еще успеет, потом, и определенно чужими руками. Больше он с этой белой бестией сражаться не будет, он под охраной. «Прикажи отпустить его», — резко произнесла девушка. «Сейчас же», — Михаил кивнул и достал телефон из кармана. Чудо, что тот остался цел в этой потасовке. Он сделал звонок и отдал несколько распоряжений насчет отца, которые пришлось повторить, так как человек на том конце провода не сразу понял, что Салтыкова-старшего велено отпустить, а не грохнуть. «Довольны?» – спросил мужчина, закончив разговор. «Пока что не совсем. Ты дашь слово чести, что оставишь семью Вороновых в покое». Щека Михаила дернулась от злости. «Я не могу. С чего бы это?» Вокруг директрисы завертелись белоснежные пылинки, а многоствольные пулеметы вновь активировались. «Потому что в данный момент Ярослав Воронов уже должен быть мертв. Стою на парковке, прислонившись к машине. Мой покупатель немного опаздывает, но в этом нет ничего страшного. Он заранее предупредил, а я не особо тороплюсь. Только двое мужиков, которых егерь мне выделил в охрану, немного напряжены. Не нравится им, когда что-то идет не по плану». Спустя еще 5 минут ожидания к нам подъехала серебристая «Волга», с заднего сиденья которой вышел Артур Салтыков. Мы моментально среагировали, так как не исключали такой возможности. Правда, не ожидали, что младший представитель этого рода будет как-то участвовать в мокрухе. Охранники сразу же выпустили пыль, а я просто облепил ею свое тело. Петр Петрович четко дал понять, что в случае экстренной ситуации мне в первую очередь надо позаботиться о собственной защите. Впрочем, я ничего против и не имел. Если в этом мире взрослые сражаются так же, как и мой преподаватель, то шансов у меня все равно нет. Так чего тогда своей шкурой рисковать? Нет-нет, Ярик, подожди. Салтыков выставил руки перед собой, показывая, что атаковать не собирается. Я с миром. Говори, я специально попросил Савелия написать тебе о покупке машины. Зачем? Как зачем? Чтобы купить машину. Чего сам не написал? А ты бы ответил? Я посмотрел на охранников, но те лишь пожали плечами. Мол, вроде все нормально, решай сам. Неужели твой отец не может купить тебе машину? Артур посмурнел. У нас с ним непростые отношения, поэтому на машину я накопил сам. Плюс мама кое-что оставила перед тем, как ее отправили в монастырь. Хочу показать отцу, что не нуждаюсь в его деньгах. Что же, достойно. Правда, все равно как-то подозрительно. Ну хорошо, осматривать машину будешь? Не думаю, что ты будешь продавать развалину. Честь дороже, но все-таки сделал бы кружок по парковке. Для приличия, я сделал пригласительный жест в сторону водительского сиденья. Артур провел рукой по капоту, довольно улыбнулся и сел за руль. А через секунду после того, как включился автопилот, произошел взрыв и машина взлетела на воздух. Кейла Шуани, глава 15. Тревога. Немедленно посетите целителя. Немедленно посетите целителя. Впервые мне хотелось, чтобы Олеся заткнулась. Каждое произнесенное ею слово отдавалось сильнейшей болью в висках, еще и со лба кровь течет, вроде. Нехило я головой приложился. «Олесь, помолчи, пожалуйста». Как только сказал это, виртуальная помощница перестала визжать. Теперь следующий этап – открыть глаза и осмотреться. Человечек в углу экрана пульсировал красным цветом, ясно показывая, в каком состоянии находится мой организм. Меня и двух охранников отшвырнуло взрывной волной. Оранговая пыль смягчила падение и прикрыла от взрыва. Я неверяще посмотрел на взорванный автомобиль. «Артур, как же?» Неожиданно в метрах 10 или 20 от нас метнулась какая-то тень. Двое охранников, которым тоже нехило досталось, быстро подскочили и бросились за убегавшим человеком. Не знаю, чем именно подорвали мой запорожец, но он явно был при делах. «Иначе зачем убегает?» «Вы просили молчать, но я не могу не оповестить вас, что человеку требуется помощь», произнесла Олеся. «Я и так знаю, что мне нужна помощь. Речь не о тебе, Ярослав. Артур Салтыков находится в критическом состоянии, и ему требуется срочная медицинская помощь». «Чего? Как он выжить-то умудрился?» Я подошел к машине со стороны водительского кресла. Сквозь пылающий огонь было видно, что синяя оранговая пыль Салтыкова облепила его тело. Видимо, она и защитила парня от мгновенной смерти. «Олесь, что мне делать?» Оранговая пыль Салтыкова Артура практически разрядилась. «Надо вытащить его из машины и закрыть основные раны своей пылью. Это законсервирует повреждения и позволит донести его до медцентра, который находится на втором этаже этого здания. Ярослав, поторопись, у него совсем мало времени». Сперва с помощью пыли вырвал дверь и откинул ее в сторону. Увиденное откровенно ужасало. Большая часть тела моего одногруппника сильно обгорела, и только некоторые места были прикрыты плотным слоем синей ранговой пыли. Я вытянул руку вперед и представил, как создаю вокруг него кокон. Пыль тут же отреагировала и начала выполнять мое желание. На последующее действие мне понадобилось около минуты. Все время казалось, что я каким-нибудь действием наврежу ему, но в итоге Олеся поторопила меня, и правильно сделала. Стоило Салтыкову оказаться снаружи, как его пыль моментально слетела с закрытых ран, упала и покатилась по полу. После полного истощения зарядки она должна была вернуться в специальную поясную сумку, но та сгорела. Надо будет потом кого-нибудь прислать, что крупинки не растащили. «Срочно законсервируй места критических повреждений», чуть ли не взвизгнула Олеся. Я понятия не имел, что именно надо закрыть, поэтому просто отдал такой приказ. «Пусть ранговая пыль сама разбирается. У меня медицинского образования не имеется. А теперь быстро наверх». В этот момент понял, как же хреново, когда количество контролируемой пыли находится на таком низком уровне. Так как всю имеющуюся я использовал для консервации ран, самого Салтыкова мне придется нести самому. Еще и вокруг, как назло, никого не было. И где вообще местная служба безопасности? Работаю через задницу. Поднял Артура на руки и быстрым шагом пошел в направлении, которое указывала Олеся. Было очень тяжело. К тому же боль в голове и боку усиливалась с каждым шагом. В конце концов я понял, что еще немного и сам потеряю сознание. «Ярослав, к сожалению, тебе надо остановиться. Если ты пойдешь дальше, то навредишь своему организму. А Артур, скорая прибудет через 4 минуты. Боюсь, он не доживет. Хотя еще есть шанс, что кто-нибудь из медицинского центра проявит инициативу и решит проверить, есть ли пострадавшие на парковке. Ну да, конечно, люди же так любят идти на звуки взрывов», произнес я вслух, после чего стиснул зубы и продолжил движение. Когда открыл дверь на лестничную площадку, меня повело, отчего я упал на одно колено. Руки тряслись от перенапряжения, но Артура я все-таки удержал. Неожиданно я почувствовал нежное прикосновение ладони к своему плечу. «Тише, тише, мальчик мой, все хорошо, я о нем позабочусь». Уже перед тем, как окончательно отрубиться, я увидел взволнованное лицо директрисы, которая бережно перехватила у меня тело Артура. Открыл глаза, человечек уже не мигает, а вокруг какие-то белые подушки. «Неужели я умер во второй раз? Если так, то давайте уже окончательно. Еще одного перемещения в тело школьника я не переживу. Хотя, в принципе, было весело. Но нет, раз прозрачный человек в углу экрана, значит, я все там же». Поднял голову и понял, что лежу в больничной палате. Все вокруг какое-то чересчур белое. Рядом с кроватью стоит аппарат с металлической панелью. Но ко мне, вроде как, ничего не подключено. Дверь открылась и внутрь заглянула Светлана Федоровна. «Очнулся?» – весело спросила она, в мгновение оказавшись рядом. «Быстро, впрочем, чему удивляться? Все-таки молодой и здоровый организм». Директриса нежно провела рукой по моему плечу. «Как Артур?» Я приподнялся на кровати и сел. Светлана Федоровна присела на кресло и положила руки на коленки. «С ним все будет хорошо». Я оказала первую помощь и затянула самые опасные раны. Но, к сожалению, повреждения были настолько велики, что даже моих способностей не хватило для полного восстановления. «Это тебе не парочку пулевых отверстий затянуть. У мальчика обгорело 90% тела, поэтому пришлось ввести его в больницу». «Хорошо, а у меня как дела? Тебя я еще на парковке вылечила», – отмахнулась директриса. «Всего пара ушибов внутренних органов и сотрясение мозга средней тяжести, плевое дело. Но все же решила перестраховаться и послать тебя на прохождение полного обследования. Иногда диагностика целителя не точна на все 100%, поэтому лучше воспользоваться медицинской аппаратурой». «Спасибо», – искренне поблагодарил я. «Это ведь дело рук Салтыкова, или дядя подсуетился?» «Первое. Но как же Артур? Он не думал, что там будет находиться его сын. Да я и сама узнала обо всем, только когда мужчины, представленные к тебе в качестве охраны, притащили человека, подорвавшего автомобиль. Впрочем, думаю, он бы все равно не остановил операцию. Слишком многое было поставлено на карту. Разве моя смерть так важна?» – удивился я. «Дело не в этом. В высших кругах появилась некая организация, которая хотела продемонстрировать остальным аристократам, что им плевать на закон. Отсюда и попытка показательного убийства целой семьи дворян. Но у них, слава богу, не получилось завершить начатое. Понятно, что ничего не понятно. И подробностей, как понимаю, я никогда не узнаю». Директриса мило улыбнулась и кивнула. «И что теперь? Я могу поехать домой, посещать академию? Чувствую себя отлично». «Да, думаю, Михаил Салтыков больше не будет покушаться на вашу семью, а значит, твоя жизнь вернется в спокойное русло. Можешь снова заниматься повседневными делами. Домашнее обучение тоже отменяется. Правда, ваш дом будут охранять еще пару месяцев. Только теперь это будут мои специалисты. Не в обиду егерю, но служба безопасности рода Шуйских никогда бы не пропустила атаку управляемого дрона. Как скажете». Я откинул одеяло и поднялся с кровати. Пришло время переодеться и ехать домой. Это был очень тяжелый день. «Ярослав, ничего не имею против, но больничные халаты ничего не прикрывают со спины. А белья, как я вижу, ты почему-то не носишь». «Ну вот и я о чем». Еще и голой задницей перед директрисой сверкнул напоследок. Прекрасное завершение вечера. Несмотря на наш разговор с директрисой, мне пришлось просидеть дома еще целую неделю. Покушение вызвало куда больший резонанс, чем предполагалось ранее. Всему виной один из охранников, который слил в сеть видеозапись подрыва моей машины. По словам егеря, Кирилл Олегович Салтыков рвал и метал, когда узнал, что его внук чуть не погиб. К сожалению, заказчика покушения, то есть его сына, арестовать не вышло. Директриса так быстро сорвалась с места, чтобы попытаться нас спасти, что забыла его скрутить. Он этим воспользовался и пустился в бега. В общем, последнюю неделю того никто не видел. Кстати, всей этой ситуации можно было вообще избежать. На время утренней тренировки я выключил уведомления о входящих сообщениях, а вот включить обратно забыл. А ведь Светлана Федоровна пыталась мне написать и предупредить об опасности. Позвонить, блин, она не додумалась. Вот же, дитя Инстаграма, то есть Импирограмма, тут это приложение так называется. Хотя стоп, какое дитя, она ведь старушка. Странная сексуальная старушка. Если бы еще месяц назад кто-нибудь сказал, что меня будет возбуждать 80-летняя дама, я бы покрутил пальцем у виска, ну или в морду бы дал. Зависит от того, сколько бы алкоголя плескалось в этот момент у меня в крови. Всю неделю я занимался собственным восстановлением. Петр Петрович на время отменил тренировки, так как мне надо было восстановить количество нанороботов в организме. Следовательно, нужен был максимальный покой и профессиональный массаж, разгоняющий кровь. Думал вызвать какого-нибудь специалиста, но получил решительный протест от Ханака с минами. Они и сами неплохо справлялись с этой обязанностью. Правда, тетя то и дело пыталась превратить этот массаж в эротический, и ей один разок даже это удалось. Ничего такого, просто потерлась немного об меня голышом и все. Когда попыталась продолжить веселье, Я ее остановил. Как я тогда сказал, с этого дня в этом доме строгое правило. Никакого секса между родственниками. Даже если очень хочется. Ханака тогда обиженно надула губки, но возмущаться не стала. Казалось, что она и не хотела ничего более серьезного. Просто пыталась поддержать таким образом, не более. Ну и отлично. В скором будущем попробую все-таки свести их с егерем, чтобы больше не думать об этом. Наконец настал день моего возвращения в академию, в которой меня не было чуть больше 2 недель. Не то, чтобы я сильно соскучился, мне просто дико надоело находиться дома. Ранговой пылью пользоваться было нельзя, так что пришлось просто смотреть телевизор, ползать в интернете и есть. Ничего интересного, короче, в этом мире глобальная паутина ничем особо не отличалась. Те же котики, не допрыгивающие до шкафов, те же утки, которым помогают перейти через дорогу. Тут их, конечно, не задавит, но вот воздушными потоками может снести. Добирался до школы на служебном авто, который мне предоставила Шуйская на какое-то время. Как только вышел с парковки, сразу возникло ощущение, что вернулся в свою прошлую жизнь. Все аплодируют, кричат что-то приветственное, а девушки активно строят глазки. «Привет, дружище!» Ко мне подбежал Демьян и хлопнул по плечу. «Как сам? Все отлично. Слушай, а что тут вообще происходит? Ты серьезно ничего не знаешь, а чего в вече не заходил?» «Да так, хотел отдохнуть от всего», — ответил я. «На самом деле я просто не мог пользоваться интерфейсом, а с компьютера зайти не мог, так как не знал пароль. Вообще не представляю, каким стрессом является потеря интерфейса для местного человека. Это мне с этим просто, так как привыкнуть еще не успел, и то немного ломает». Тем временем Демьян закинул руку мне на плечо и начал рассказывать. «Всю последнюю неделю Академия только о тебе и говорит. С чего это? Ну так все видели видео, как ты спасаешь Салтыкова», — произнес он, улыбнувшись девушкам, которые проходили мимо. «Ты теперь герой и местная суперзвезда. Ну а я друг суперзвезды. Знал бы ты, сколько мне подкинули номеров за последнюю неделю. Хоть начинай график составлять. Тебе кто больше нравится? Пышногрудые или наоборот, обладательницы не столь впечатляющих размеров? Эх, дружище, не по тем принципам ты девушек выбираешь. Все-таки хорошо, что я снова в академии. В этот день я не смог нормально заниматься. На переменах ко мне клеились, на уроках ко мне клеились. В социальные сети так вообще лучше было не заходить. Мне одни сообщения придется несколько недель разгребать. А ведь еще были всякого рода нюцы от разновозрастных красоток и даже дикпики. Да-да, голубая гвардия не дремлет. В конце концов решил спрятаться в библиотеке, где как обычно никого не было. Тишина и спокойствие. Только пришлось предупредить библиотекаршу, что пришел просто посидеть, без дополнительных услуг, так сказать. Она только пожала плечами и снова куда-то упорхала. Прогулял таким образом генетику, так как все равно ни черта в ней не смыслил. Отписался директрисе по поводу причины прогула, а в ответ получил целующий смайлик. Похоже, она не была против. Остался еще урок мат, анализа и можно ехать домой. Или лучше забить и сейчас двинуть. Пока думал, в библиотеку кто-то неожиданно вошел. Подняв голову, увидел у входа младшего Салтыкова. Артур выглядел неважно. Синяки под глазами, а на лице и руках местами была прикреплена белоснежная ранговая пыль. Видимо, лечебная. Он быстро прошелся взглядом по библиотеке и когда увидел меня, направился навстречу. «Ярик», — парень протянул руку. Артур ответил на рукопожатие. Он присел напротив, после чего мы практически минуту сидели в тишине. «Ты чего-то хотел?» Я первым нарушил молчание. «В общем, спасибо тебе», — он старательно отводил взгляд. Было видно, что Салтыкову совершенно непривычно кого-то благодарить. «Да ладно, проехали». «Не проехали, Ярик. Ты вытащил меня из машины, хоть сам был серьезно ранен. Ты пытался донести меня до медицинского центра, хотя тебе самому грозила большая опасность. И это учитывая, что взрыв устроил мой отец. А я то и дело цеплялся к тебе. Сейчас понимаю, что мое поведение недостойно дворянина. Предполагаю, он эту речь придумывал всю последнюю неделю, так что не буду ему мешать. После того, как я пришел в себя, у нас с дедом состоялся очень серьезный разговор. Мы говорили об отце, о моем поведении, о маме. Ее, кстати, возвращают из монастыря, представляешь? Поздравляю, искренне сказал я. Спасибо. В общем, мне кажется, что было бы классно, если бы мы с тобой начали наше общение с чистого листа. В свою очередь, дам тебе слово дворянина, что больше семья Салтыковых не причинит тебе никакого вреда. Он поднялся на ноги и протянул руку. Что ж, меньше врагов, меньше проблем. Тем более, если парень действительно взялся за голову, то это отлично. Минус один придурок в будущей знати. Когда я пожал его руку, он улыбнулся и снял с пояса небольшой мешочек. Да, тут такое дело. Светлана Федоровна рассказала деду, зачем тебе нужно было продать свой Запорожец. И мы с ним решили, что будет нечестно, если из-за нашей семьи ты не получишь ранговой пыли, которая тебе так нужна. В общем, вот, возьми. Что это? У нашего рода есть некоторые стратегические запасы, так сказать. Здесь 300. Немного, конечно, но что есть. Тебе только нужно будет отдать ее на перепрошивку, так как сейчас она заточена на водные техники. А вот за это большое спасибо. Значит, мир, мир. Кажется, дела действительно пошли на лад. Дорогие читатели, если вам понравилась книга, поставьте лайк, добавьте в библиотеку или напишите комментарий. Это очень поможет в продвижении, да и невероятно мотивирует на работу. Заранее спасибо. Глава 16. А жизнь-то налаживается.